и закладывали или продавали их одесскому ювелиру Пурицу. Они ходили все одинаковые, прямые, с плоскими ступнями больших ног, в мужской обуви, с крымскими двурогими палочками и посохами в руках, и делали бедное, но гордое лицо. Молодые офицеры, сопровождавшие этих дам, какие-то Вовочки и Николя, бывшие корнеты лихих гусарских и драгунских полков, красиво проживали деньги своих спутниц. В фешенебельном и горном доме, открытом предприимчивым одесситом Сергеем Альтбрандтом, выступал Жан Гулеско, знаменитый скрипач-румын, игравший в свое время у Донона и у Кюба, любимец петербургской кутящей публики. Было одно желание — забыться. Забыться во что бы то ни стало. Сперва играли в баккара, потом ужинали, потом пили шампитр, собирались мужскими компаниями по нескольку человек и кутили, вспоминая старый Петербург. «Жан, нашу конно-гвардейскую!» Гулеско знал наизусть все чарочки всех полков. Раздувая свои цыганские страстные ноздри, он подходил к столу. «Гулеско, наш егерский, ну-ка, встать, господа офицеры!» Вставали, пили, требовали «Боже, царя храни!» Гулеско играл, сверкая белками цыганских глаз, и как-то особенно ловко подхватывал на лету и перекладывал в карман брошенные десятки. А сидевшие рядом английские офицеры пожимали плечами и презрительно улыбались. Русские легко осваиваются повсюду. У нас есть какое-то исключительное умение обживать чужие страны. Ибо куда бы мы ни приехали, к мысу ль радости, к скалам печали ли, к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы ни причалили. Как писала Тэффи, всюду мы приносили много своего русского, только нам одним свойственного. Так разукрашивали своим бытом быт чужой, что часто казалось, будто не мы приехали к ним, а они к нам. «Ну, как вам нравится Константинополь?» — спросил я одну знакомую даму. «Ничего, довольно интересный город, только турок слишком много», — отвечала она. Конечно, в больших городах, таких как Париж, Лондон или Берлин, русские растворялись в многомиллионных массах коренного населения, но зато в городках поменьше. С нашим приездом Константинополь стал очень быстро русифицироваться. На одной только Рю-де-Пера замелькали десятки вывесок, ресторанов, кабаре. Дансингов тогда еще не было, магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных. Все это звало, кричало, расхваливая свой товар, напоминало о счастливых днях прошлого. Зернистая икра, филипповские пирожки, смирновская водка, украинский борщ. Все это дразнило аппетит, взывало к желудку. И деньги тратились легко, турецкие деньги, ибо наши колокольчики уже ничего не стоили. Кто успел выменять их раньше, тот был спасен. Остальные с горечью говорили: «Вот чемодан лимонов, а жрать нечего». Положение женщин было лучше, чем мужчин. Они привелись, их охотно брали на всякие должности. Мужчинам же найти работу было очень трудно. Мужчины устраивались главным образом при тех же ресторанах, чистили картошку или нажим, или посуду. Почтенные генералы и полковники охотно шли на любую работу, чуть ли не за тарелку борща. Все это было очень грустно, но помочь этому было трудно. Какие-то организации, вроде Земского союза, пытались что-то делать, устраивая бесплатные столовые и ночлежки, но за недостатком средств учреждения эти дышали на ладан. И все-таки все как-то жили. Около тех, кто ел пироги, как всегда, питались крохами голодные. Голодных, конечно, было больше, чем сытых, но и сытых было немало. Предприимчивые купцы возили что-то в Батум, нагружали пароходы, возвращались и снова куда-то что-то везли. Потом, когда возить уже было нельзя, загоняли свои пароходы, часто не им принадлежавшие, и долго еще жили на эти деньги.